Вставать не пришлось. Прокрутив в голове поток инфы, чего же пожелать незнакомым людям, которые, судя по лицам, безумно счастливы. У них же все есть. Чего желать таким баловням судьбы? Но как бы то ни было, я выдала. Очень приятно с вами познакомиться. И хочу пожелать от всей души понимания. Они переглянулись, явно не понимая, что я им тут втираю. И взаимоуважение, добавила я, вызвав минутку молчания. А потом кто-то веселый крикнул: «Гип-гип, ура!» спровоцировав всех на звон бокалов и новое веселье. Временно мой крестьян сидел и молчал, не стал почему-то поддаваться общему настроению, горько усмехнувшись, допил свой сок. Прямо весь в себе. В этой полутьме он был похож на вампира, который разменял не одну тысячу лет, присытившись всем, чем только можно, и без азарта, просто как дань традиции, попивал кровушку невинной жертвы, то бишь мою. Но этот образ так же быстро пропал, как и появился, явив моему взору того мега-засранца, что лапал меня недавно. Не став размусоливать долгие прощания, поставив всех в известность, что у нас на этот вечер грандиозные планы, отсалютовал всем. Потом помог мне подняться и направился к выходу, как большой круизный лайнер, таща меня на буксире за собой. Я только и успела поставить бокал с шампанским, который так и не рискнула попробовать. После нескольких коктейлей добавлять головной боли плюс 10 уже как-то не хотелось. И я покорно поплелась, а потом, ускоряя шаг, чтобы хоть как-то успеть за этим мегаталантливым дебилом, которого я уже по-тихому начинала ненавидеть. Спокойно и без разговоров забрали свои вещи в гардеробной, кое-кто даже был галантным и помог надеть пальто. Сам же одевался по пути, даже как-то умудрился придержать дверь, пропуская меня вперед, идя следом за мной. Не спеша обогнал, быстро спустившись по ступенькам, направился к своей машине, явно думая о чем-то своем. Надо же, какой разительный контраст! То прям душа компании и наглый хам, а тут принц печали, который тащит груз меланхолии и грусти, основательно придавивший ему плечи. Да. На улице было морозно, и это несмотря на почти середину весны. В горах всегда было холодно, особенно в темное время суток. Холодный воздух пробирал до костей, в то же время давал дышать полной грудью. Как-то было легко. Даже хотелось немного тут задержаться, просто постоять и подумать. Но кое-кому просто не терпелось отсюда уехать и как можно дальше. Крестьян? Нет, ну додумались же его так назвать. Продолжал играть роль джентльмена, держа открытой дверь авто. Также молча спустились в город. Даже радио не сопровождало наш путь. Но что странно, гнетущей тишины не было. Каждый думал о своем. Я больше о жареной картошке, которая ждала меня дома. А то в этом пафосном заведении поесть как-то не удалось. Да и слабоалкогольные напитки уже неплохо кружили голову. Периодически в голову лезли недавние обнимания и легкие поцелуи, которые начали будоражить и без того мою буйную фантазию. Я даже не заметила, как уснула, что со мной прежде никогда не случалось. Магия не иначе. или усталость за прошедшую неделю так навалилась, что меня подмерное укачивание просто вырубило. Пробуждение было плавным. Птички щебетали, солнце светило вовсю, а я вчера вечером забыла зашторить окно. Это же надо было так устать, что даже не помнить, как добралась до кровати. Но почему же ломит все тело и как-то холодно? Еле разлепив глаза, я увидела нечто такое, что чуть не упала с деревянной скамеечки, что стояла в кованой беседке. Какого хрена? Тело задубело, и я еле поднялась, чтобы хоть как-то разогнать кровь. Нога затекла и резко начала болеть. Ох уж эти непередаваемые ночевки на природе! Но как так? Как я здесь оказалась?